Глеб Соколов. Жара. По словам известного предсказателя Миса, экономические проблемы в 2010 году будут только расти. Многие крупные фирмы станут банкротами. Отсюда голод, экологические проблемы, религиозно-этнические конфликты. Глобальное потепление нанесет большой урон сельскому хозяйству. Может вспыхнуть вооруженный конфликт в Центральной Азии. Рудалев поддел пластмассовую деталь отверткой. Рукоять была перепачкана в масле и оставляла на руках неприятные липкие следы. Письмо выпало ему прямо на колени. Несколько мгновений он не шевелился. В брежневской «Волге» пахло дымом торфяных пожаров. По-другому он представлял себе этот момент. Еще час назад ему казалось, в такую секунду сердце забьется, как пришпоренное. Но теперь он был спокоен и не испытывал почти никаких чувств. Завещание Брежнева. Так в своем кругу они называли загадочное письмо генерального секретаря. Было у него в руках. Не спеша он развернул его. Итак, я оказался прав. Лицо главы президентской администрации выражало торжество. «Мы оказались правы», — поправился он. «А Холмогоров доказал, что он опытный работник. Его чутью можно доверять». Президент подошел к огромному плоскому телевизору, висевшему в простенке. Взял состоявшего рядом столика пульт, включил. Шел выпуск новостей. «У меня там тоже все смотрят», — сказал глава администрации. Примерно с минуту оба молча смотрели на экран. Камера выхватывала залы биржи, растерянные лица брокеров, электронные панно с котировками акций. Затем показали, как люди в одинаковых накидках с аббревиатурой FBI на спине сажают в автобус неких мужчин. На вид это были люди бизнеса. Последовала панорама бескрайних полей, по которым полз одинокий трактор. Вдали фермерский домик, окруженный хозяйственными постройками. «Все оказалось блефом!» — наконец пробормотал президент, выключив телевизор. «Да, как видите, никакого месторождения супернефть не существует. Людей, которые стоят за American Petroleum Scientists, уже ищут. Ряд арестов произведен сегодня. Грандиозная афера». Глава администрации не мог скрыть своего приподнятого настроения. На что же они рассчитывали? На разницу во времени. Когда они объявили об открытии месторождения супернефть, рабочий день в Америке подходил к концу. Пока новость стала широко известна, он и вовсе кончился. Когда же после всего этого рабочий день начался в Москве, в Америке уже спали. Обман не мог открыться. По их плану за этот московский день они должны были баснословно обогатиться. А к тому моменту, когда в Штатах наступит утро, у нас уже будет все закончено. Их разоблачат, но прибыль уже будет зафиксирована. Это и должно было стать необычной траекторией судьбы. Кривая, уходящая в ничто. Президент пристально посмотрел на главу администрации. Глаза его были чуть прищурены. «Все эти кривые чушь, бредни математика. Он был главным представителем этой шайки в России. И все вместе они работали по указке ЦРУ. Теперь, конечно, американская разведка спрячет концы в воду. Впрочем, Они у них и так, скорее всего, глубоко спрятаны. Глава президентской администрации посмотрел в окно. Почему математик покончил с собой? В самый ответственный момент. Неустойчивая психика. Не выдержал нервного напряжения. К тому же для него все сошлось в одной точке. Кульминация супернефти, несчастная любовь, потрясение от проигрыша. Посудите сами, стал бы нормальный человек пытаться выиграть любимую женщину в карты? Нет, он был очень талантлив. Кстати, еще во времена Союза многие обратили внимание, его математическая модель на самом деле не выдерживает никакой критики. Обидевшись, он стал невозвращенцем, а мог бы занять какой-то другой темой, принести пользу обществу. Весь этот интерес к его теории, прогнозам не стоит выеденного яйца, дань моде. Что говорить, иногда человек обладает огромными способностями, но ничего, кроме горя, ни себе, ни окружающим не приносит. Главное во всей этой истории, благодаря чутью, мы смогли избежать потерь. В кабинет заглянул помощник главы государства. Через 5 минут состоится важная встреча. «Передайте Анатолию Геннадьевичу, что накануне вечером он неплохо поработал», – проговорил, завершая разговор, президент. Глава администрации польщенно кивнул головой. Комплимент Холмогорову воспринял как похвалу себе. Затем поднялся из-за стола, тихо вышел. Оставшись один, президент несколько долгих мгновений смотрел в окно. Его охватило чувство тревоги. Российские ученые оценивают утечку нефти в Мексиканском заливе 2,9 галлона в день. Количество дисперсанта, потраченного BP для борьбы с разливами нефти, достаточно для того, чтобы нарушить органическую жизнь всей Северной Америки и разрушить все цепочки жизнедеятельности от микробов до растений и человека. В то же время прошла информация, что обнаружены новые источники фонтанирования нефти в Мексиканском заливе, не связанные с местом утечки. Лично я считаю, что нельзя расслабляться. Такое распоряжение я отдал и своим людям. Они находятся в полной готовности. Отменены все отпуска и выходные. Разговаривая с Агатой, математик был искренен. Тем более не ложь, его предсмертная пленка. С петлей на шее не врут, нет смысла. Советуя нам обратить внимание на прогноз и научную модель математика, американцы не играли ни в какую игру. Гараничев смело смотрел на президента. Голос его был тверд. Супернефть – это какая-то отдельная история. Проиграв Юрию, математик немедленно отменил все запланированные мероприятия, намеченные на следующее утро. Михаил Павлович, на основании чего вы так говорите? Тон президента был благожелательным. Математиком занимается только группа Холмогорова. Они на него вышли, они его и раскручивают. Всем известно, что вы с Анатолием Геннадьевичем в конфронтирующих отношениях. Вряд ли, получив какую-то информацию, он бежит поделиться с вами. В последней фразе прозвучала ирония. Для любой спецслужбы существование внутри враждующих группировок плохо сказывается. «Михаил Павлович, давайте сосредоточимся на деле», – мягко оборвал его президент. «Хорошо. Признаюсь вам, у меня в группе Холмогорова есть информатор. Сегодня утром у него произошел открытый конфликт с Анатолием Геннадьевичем. В компьютере математика осталась обширная информация. Многие его связи стали очевидны в первые минуты расследования. Людей допросили. Один признался. Математик позвонил ему и сказал: «Все отменяется». Он расплатился с карточным долгом. Допрос запротоколирован. Какие делаете выводы? Математическая модель заслуживает, чтобы относиться к ней серьезно. Интуиция заставляет думать. С этой кривой судьбы не все ясно. Я попросил вас о встрече по другому вопросу. Мы нашли письмо Брежнева. Президент изменился в лице. Что же вы молчали? Вы сами начали разговор про математика. Оно при вас? Разумеется. Кто видел его? Только Рудалев. Он обнаружил. Я, ну теперь уже и вы. Гараничев протянул письмо президенту. Тот несколько поспешно взял пожелтевший от времени лист бумаги и принялся читать. Впервые Гараничев видел главу государства в таком состоянии. Глаза президента побежали по строчкам. Юра, Сталин гений. До этого рябого грузина доперло то, что не смогли узнать все русские цари с их голубой кровью. Юра, СССР угрожает смертельная опасность. Во всем этом я боюсь признаться даже жене. Как ты знаешь из истории христианства, Господь Бог будет судить всех людей, и живых, и тех, кто уже умер, во время страшного суда. Прочитав эту фразу, президент поднял глаза и посмотрел на собеседника. Гараничев догадался, о чем он подумал в этот момент. Сергей Васильевич, офицер спецслужбы, в чьем кабинете сидел Антон, был значительно старше Холмогорова. Надеюсь, теперь все закончится. Главная причина для беспокойства устранила себя сама. ЦРУшные игры удалось вовремя нейтрализовать. Он сделал длинную выразительную паузу. И все это произошло благодаря твоей своевременной помощи. Президент выражает тебе благодарность. Что полагается ответить в таком случае? Служу президенту Российской Федерации? Рубцов держал себя независимо. Собеседник был одет в штатское, а интерьер кабинета, располагавшегося в одном из кремлевских зданий, выдержан в светлых жизнерадостных тонах. Ничего не полагается. Просто скажи спасибо. Не дав Антону сделать это, он продолжил. Можно попросить тебя ответить на несколько вопросов. Конечно, я читал протоколы, но одно дело официальные бумаги, совсем другое – живой разговор. Я хочу лучше понять тебя. Чуть позже объясню, для чего. Ты и твой брат сказали, что с самого начала знали про идею математика внедрить своего человека в Кремль и потом подсунуть мысль об этом самом предсказании. Но зачем такие сложности? Разве для того, чтобы устроить обвал на бирже, обязательно необходимо запускать кого-то на колокольню Ивана Великого? Математик сказал брату: «Хочу, чтобы эффект материальный был усилен эффектом мистическим и психологическим. Ни вы, ни я, ни Юрий не знаете, что должно было произойти на колокольне, в чем суть этого плана. Я оказался в Кремле без всякой связи с планами математика. Можно сказать, что заказ из музея Кремля и решение руководства IT-компании послать на его выполнение, в числе прочих, меня – это игра случая. Предсказание юродивой подлинны. Математик знал о нем. Ведь он тоже занимался предсказаниями. Только делал это не на основе наития или голоса свыше, а на основе математической модели. Естественно, работая над своими формулами, он одновременно штудировал историю. Когда он случайно узнал и сопоставил некоторые факты, его поразило совпадение. Я идеально подходил под героя предсказания. Дальше оставалось добиться моего согласия, а человек-математика тем временем начинал якобы искать того парня, на которого указывала юродивая. Затем он якобы неожиданно с огромным изумлением находил меня. Я согласился, но мне было сообщено, о деталях плана я буду проинформирован в последний момент. Тот человек в кремлевской группе, который, как ты говоришь, принадлежал людям математика, категорически отрицает это. Он действительно знаком с математиком, но лишь как с ученым. И то виделся с ним лишь несколько раз. Мы не смогли уличить его во лжи. Более того, некоторые обстоятельства косвенно доказывают, он не обманывает. Я не могу судить, математик действовал очень осторожно. Напротив, в его компьютере были десятки фамилий. Он вел подробное досье, вносил информацию о встречах с людьми, некоторые впечатления. Я знаю лишь, что в последний момент он решил, что доверять мне не стоит. И одновременно, видимо, сделал ставку на другого человека, Кирилла. Кирилл с математиком не встречался. Этот парень вообще все отрицает. Строго говоря, он ведь действительно ни в чем не виноват. Просто пришел на работу в Кремль. Потом ему сказали, что он герой предсказания. А разговор по мобильному из сада коммунизма... Ты это знаешь? Откуда? Случайно был там, подслушал. Вы выяснили, с кем он разговаривал? С девушкой. И что значит числа и математические термины? Она учится на математическом факультете. Накануне они серьезно поссорились. Можно сказать, расстались. Она упрекнула его в том, что он не может поддержать беседу, и ей не о чем с ним поговорить. Чтобы примириться, он пытался рассмешить ее. Мол, ты будущий математик, так и поговорим о цифрах и формулах, хотя я в них ничего не понимаю. Мы отпустили его, он уже дома. Обратился к невропатологу, собирается подать на нас в суд. Хорошо, согласен. Все это странно. Разрешите встречный вопрос. Это Элалия. Кто она? Что за сцена с Вольво? Мое задержание у ворот и самое главное, как она оказалась на колокольне? Я тебе все объясню. Президент с трудом оторвался от листа бумаги, лежавшего перед ним на столе. «Вы уверены, что это именно то письмо, которое отправил наш Брежнев своему преемнику Андропову?» «Да, мы долго искали его, и вот...» «Лучше бы мы его не находили», — пробормотал президент. «Почему?» Удивление Гараничева было искренним. «Получается...» Наш дрожайший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич был сумасшедшим, проговорил президент. Почти четверть века нашей страной управлял душевнобольной. Напрасно вы так считаете, возразил Гараничев. А вы считаете, что это мог написать нормальный человек? Президент принялся вновь читать документ. Появится страшный зверь с огромными мохнатыми лапами. Он будет изрыгать серу и огонь. Задача этого зверя – определить, какое государство наиболее виновато в теперешнем несправедливом мироустройстве. Юра, мы с тобой как коммунисты, а коммунисты и первые подлинные христиане, близнецы-братья, прекрасно понимаем, во всем виноват прогнивший западный мир. Мир капитализма и угнетения человека человеком. Таким образом, зверь должен до основания разрушить западную капиталистическую цивилизацию. Но враги это прекрасно понимают. Они тоже успели определить, Ужасный зверь – не библейская выдумка. Он – реальность, отраженная во множестве источников. Зверь этот выбирает, и как каждый выбирающий, зверь может в своем выборе ошибиться. Юра, американцы – хитрецы. Да они бы и не добились такого колоссального успеха и могущества, если бы не были такими. Когда они пришли к выводу о реальности зверя, то поняли, что им придется с ним как-то бороться. Но справиться с ним невозможно. И тогда возник гениальный план – обмануть зверя, перенацелить его, отвести от себя и направить на другой объект, который должен быть разрушен. Пусть исчезнут в огненной пучине не Штаты, а Советский Союз. Разрушив нас до основания, зверь успокоится, и огненные воды отхлынут. Нас не будет, а Америка по-прежнему станет преспокойненько существовать. Юра, я серьезно подозреваю, что Запад еще с самых стародавних времен знал о существовании зверя и знал, что встреча состоится. Они подыскивали зверю замену объекта. Теперь о том, каков он. У него толстый, как у слона, но мохнатые лапы. Эдакая смесь слона со львом или медведем. «Бред сумасшедшего!» Еще раз проговорил президент и поднял глаза от письма. Взгляд его был задумчивым. Нервозность, с которой он набросился на письмо, исчезла без следа. «Вы провели почерковедческую экспертизу?» «Да, в самый первый момент. Эксперту давалось не все письмо, а лишь куски отдельных фраз. Общее содержание сохранялось в секрете. Думаю, если оно станет широко известно, ничего страшного не произойдет. Никто не поверит, что это писал Брежнев. Все решат, что это фальшивка». В голосе главы государства слышалась скука. «Господин президент», — официально с волнением в голосе заговорил Гараничев, — «я не считаю, что мы должны отмахиваться от этого письма, как от письма душевнобольного. Хотя оно, конечно, более чем странное. Лично мне кажется, что в этом письме что-то есть». «Вы полагаете?» Президент впал в прежнюю задумчивость. «Обоснуйте», — коротко, но властно велел он. Элалия – американка. По-русски она говорит лучше иной москвички. Она родилась и выросла в Нью-Йорке. Никаких корней здесь у нее нет. Тем не менее, учась в университете, она выбрала русский язык и русскую историю своей специализацией. Только не подумай, что она ученый-историк. «Что ж я, совсем?» – усмехнулся Рыбцов. «Понятное дело, шпионка». «Я вижу, ты не на нашей стороне. Это плохо», – с улыбкой проговорил Сергей Васильевич. «Почему не на вашей?» В наигранном изумлении Антона была ирония. «Потому что мы и в самом деле считаем, что она шпионка. Хотя официально она числится историческим криминалистом и служит в управлении национальной безопасности. Но ее отдел осуществляет исключительно разведывательные функции». «Исторический криминалист? Что это такое?» – удивился Антон. «Это профессия, которая пока существует только у них, за океаном. И даже там она, по-моему, есть только в одном ведомстве – УНБ. Элалия занимается преступлениями, которые произошли в отдаленном прошлом, когда невозможно обнаружить ни вещественных доказательств, ни живых свидетелей. А найти виновников и понять истину необходимо, потому что, как показывает практика, незнание правды ведет в дальнейшем к серьезным ошибкам, которые приводят к тяжелым последствиям». «Но что она делает здесь?» – продолжал недоумевать Антон. «Раз специалист по России, значит…» В общих чертах он начал догадываться. Американцы подсовывают нам идеи, что три генеральных секретаря поздней советской эпохи не умерли, как это принято считать, от старческой дряхлости и болезни, а были убиты. Рубцов присвистнул. «Вернее, умершлены каким-то затейливым способом», — продолжал офицер. «По этому поводу у спецслужб начались противоречия. Думаю, не удивлю тебя, если скажу, что у нас здесь, как и во всем обществе, есть сторонники двух противоположных точек зрения. Я и мой отдел, включая Холмогорова, полагаем, что американцы... Американка никакой нам не союзник. Она по-прежнему агрессивно работает против нас, и ко всякой помощи и советам, которые навязывают нам американцы, надо относиться как минимум с недоверием. Есть и другая. Назовем ее партия. Эти люди считают нас ретроградами и полагают, что от помощи США отказываться нельзя. Как видишь, я ничего от тебя не скрываю. Когда Элали появилась в Москве, вокруг нее моментально возникли конфликты. Одна партия всячески шла на поводу любых ее просьб и пожеланий. Мы же, резонно опасаясь самых серьезных последствий, как могли, противодействовали. Не буду от тебя скрывать, высшее руководство нашей службы и руководство страны склонно поддержать тех моих коллег, которые выдали этой Элалии въездную визу. Но борьба продолжается. Что она делала на колокольне? Никто с самого начала не верил в историю с предсказанием. Подозрение, что кто-то намеренно пытается дезорганизовать руководство страной с помощью таких вот странных совпадений, возникло у меня сразу. Про волхвов я расскажу тебе позже. Парень с берегов Чертановки. Но почему бы не попробовать, подумали мы. Надо же узнать, каким действием нас хотят подтолкнуть. Но разница в том, что Холмогоров тебе доверял, полагая, что ты искренне расскажешь обо всем произошедшем. А другая сторона втайне от нас спрятала на колокольне американку. Она пользуется большим доверием. Мы пытались устранить ее. Это ведь при тебе мы задержали ее в воротах Кремля. Но каждый раз следовало указание с такого верха, которого я не могу ослушаться. А в машине что случилось там? Они кинулись в рассыпную. Про этот случай я ничего не знаю. Нам было приказано прекратить всяческую слежку. Все-таки вы не доверяете мне так, как хотите это представить. Иначе откуда бы взялись разговоры про... «Подопытную крысу», — думал Рубцов. Продолжается борьба с нефтяным пятном, образовавшимся в результате аварии на скважине британской компании BP в Мексиканском заливе. Правительство России... К обрушившимся несчастьем, испытания огнем и зноем, власти, разумеется, оказались не готовыми. «Послушай», — в тоне Гараничева сквозила усталость, которую было уже невозможно скрыть. 15 минут назад была получена экстренная информация. Ее не найдешь пока ни в одном выпуске радионовостей или в интернете. Но, полагаю, за океаном она уже руководству страны доложена. У них есть соответствующие средства слежения. Слушай, а давай выпьем? Андрей Рудалев не верил своим ушам. Ему начало казаться, что в какой-то момент весь мир вокруг него сошел с ума. Или это слуховые галлюцинации? Гараничев взял с телефонного аппарата трубку, произнес в микрофон. «Что у тебя там есть из крепкого?» Он положил трубку на рычаг. Вид у шефа был ужасный. «Что произошло?» — не выдержал Андрей. «Сказано слишком резко. Так подчиненный не разговаривает с начальником. Гаранича словно не заметил. Устало махнул рукой. Подожди, выпьем, а потом поговорим. Через 3 минуты буфетчица вкатила тележку в кабинет. На середине верхнего яруса тележки столика возвышалась плоская бутыль французского коньяка «Шабас ВСОП». Вокруг блюдце с ветчиной и несколькими сортами сыра. Один из них французский, с редкой плесенью. Булочки, вплетенные из соломки хлебницы. «О, вот это я люблю!» Гараничев, сделанным вожделением, не дожидаясь, пока тележка остановится возле низкого дивана, схватил с блюдца кусок сыра с обильными серо-зелеными вкраплениями и отправил его в рот. Он явно бодрился. Буфетчица откупорила бутылку и принялась наливать коньяк в хрустальные, больше пригодные для минеральной воды, бокалы. «Приятного аппетита!» Она удалилась. Гараничев залпом выпил все содержимое бокала и безнадежно выдохнул. «Пожар на объекте войск стратегического назначения. Там ядерные заряды. Никто не может объяснить, как это произошло. Предсказание по-прежнему продолжает сбываться». В Москве, кроме аномально жаркой температуры, еще и перестал дуть ветер. Тяжелый стоячий воздух в без того весьма загазованном мегаполисе сейчас просто ужасен. В ближайшие дни жара еще только усилится, что приведет к дальнейшему повышению концентрации вредных веществ. В глубокой шахте, соединенной несколькими подземными коридорами с множеством помещений, спрятанных под многометровой толщей грунта и бетона, бушевал свирепый огонь. На новейшем объекте проводилась окончательная сборка контейнеров. Заправленная и готовая к старту ракета спрятана внутрь металлического кокона. Их развозили по пусковым точкам, отправляли на базы подводного флота. Подобная система избавляла военных от сложных наладочных работ. Единственное, что от них требовалось, разместить контейнер в выбранном для него месте. Каждый контейнер предназначался для непрерывного боевого дежурства в течение долгих 15 лет. Начинка, включавшая в себя несколько ядерных боеголовок, отличалась исключительной технической сложностью. Боевые ракеты последнего поколения обладали электронным умом и устройствами, делавшими их необыкновенно изворотливыми. Они умели бороться со средствами защиты противника. Ракета самостоятельно заклинивала вражеские радары, набирая чудовищную скорость, уходила от противоракет. За несколько секунд она способна была преодолеть расстояние, сопоставимое с тем, что отделяет Москву от Санкт-Петербурга. Это был настоящий дьявол, черный, тускло поблескивавший, когда его извлекали на солнечный свет. Сейчас он ждал в своем герметичном контейнере. На его борту был изображен странный символ. Топливо, благодаря которому ракета несется со скоростью, во много раз превышающей скорость звука, настолько токсично, что в случае аварии и распространения его в окружающем пространстве все живое в радиусе 4 километров должно погибнуть. Завод возник на месте заброшенного военного объекта начала 60-х. В 3-м тысячелетии порядком обветшавший подземный город обрел новую жизнь. Суперсекретная оборонная программа обладала многомиллиардным бюджетом. Теперь деньги превращались в черные клубы токсичного дыма. Но это было еще не самое страшное. Самое страшное – ядерные боеголовки. От произвольного взрыва их предохраняла 5-кратная система защиты. Но 5 ступеней всегда меньше, чем 9 кругов ада. Плавился металл. Сатана в контейнере пока оставался невредим. Зверь с мощными мохнатыми лапами, изображенный на борту секретной ракеты, раскрывал ужасную пасть и изрыгал огонь. Апокалипсис, конец света, вот имя ему. Так что вы думаете, огненный зверь с мохнатыми лапами на самом деле существует? Спросил Рудалев шефа. Полагаю, да. Слишком многие факты упрямо об этом свидетельствуют. Вы часом не сошли с ума? Хотел спросить Андрей, но вовремя удержался. Я уловил то, что ты сейчас подумал. Но ведь ты сам задал вопрос, который подразумевает, по крайней мере, ты считаешь возможным всерьез обсуждать существование зверя с мохнатыми лапами и огненной пастью. Что ж ты так удивился моим словам? Сукаризный произнес Гаранич. Андрей хотел сказать что-то в ответ, но шеф не дал ему это сделать. Никто, ни я, ни кто-либо другой не дошел еще до такого состояния, чтобы всерьез размышлять о каком-то звере. Зная людей, которые собрались в этой старой крепости под названием Кремль, и не дойдет. Зверь – это лишь образное выражение. Кстати сказать, только им он является и в тексте Библии. Посуди сам. Широко известно, что под городом Вавилоном, погрязшим в скверне и обреченным на разрушение, апостол Иоанн, сочинивший текст Апокалипсиса, подразумевал Римскую империю. Вавилон – иносказание. Почему бы иносказанием не быть и зверю? А дальше следует рассуждение. Если в каноническом тексте зверь является иносказанием, то почему все последующее его употребление следует воспринимать буквально? Брежнев использовал зверя как обозначение чего-то другого. Это всего лишь элемент шифра. Он хотел понять что-то, но не собирался называть вещи своими именами, говорить прямым текстом. На это косвенно указывает сам метод, которым он передал секретный метод. Но что таится за этим иносказанием? Если бы это был просто шифр, если бы это был обычный зашифрованный текст, сейчас бы его уже раскладывали на составляющие, несколько лучших в стране криптографических отделов, с грустной улыбкой сказал Рудалев. Да, протянул пожилой контрразведчик. Имеем мы дело с шифром. Специальные компьютерные программы, математическое обеспечение, все бы уже было задействовано. Гараничев сладко зажмурился. Прошлые успехи в тайной войне предстали частью благословенного и потерянного рая. Сколько американцы ни старались, каких только тонкостей не выдумывали. Я думаю, в части шифров мы преуспели больше. А Венона, скептическое замечание невольно вырвалось у Рудалева. Ему не хотелось портить розовую картину начальственных воспоминаний. Гараничев моментально погрустнел. Венона. Тайная операция спецслужб США, в результате которой американцы, дело было в годы Второй мировой войны, разгадали советский дипломатический шифр. В течение долгого времени вся секретная переписка с представительствами за рубежом читалась и архивировалась Янки. В любом случае, то, что сочинил Брежнев, это не агентская шифровка, мрачно проговорил Михаил Павлович. Обычный метод к ней неприменим. Гараничев задумался. В голову пришла одна мысль. А что, если это именно то, что надо? Он посмотрел на молодого выдвиженца. А ведь у нас есть одно очень оригинальное математическое обеспечение. Что, если попробовать? Кривая судьбы, догадался Рудалев. Да. Интересно, можно ли применить эту математическую модель к разгадке послания Брежнева? Мне кажется, могут получиться крайне неожиданные и интересные результаты. Рудалев чувствовал, что у него слипаются глаза. Страшное напряжение, в котором он находился последние часы, давало о себе знать. «Да, понял. Срочно привезите мне», — проговорил шеф тем временем в телефонную трубку. «Я должен видеть это сам». «А от себя хочу сказать, у моей спецслужбы много всяких задач. В том числе мы работаем и с контингентом, который, в общем, и игроки нам нужны. Я не игрок, я брат игрока. Пусть так, не имеет значения. Я предлагаю тебе примкнуть к нашим рядам». Сергей Васильевич пристально посмотрел на Антона. «Не люблю форму. По правде сказать, я ее сам не люблю. Никакой формы. Найдем тебе применение там, где форма не только не обязательна, но и противопоказана. Не знаю. Если можно, назначьте испытательный срок». «Можешь считать, что испытательный срок пройден». «Не слишком ли вы торопитесь? Вы знаете меня меньше суток». «Открою тебе один профессиональный секрет». Сергей Васильевич самодовольно улыбнулся. «В вербовке агентов имеет значение чутье, а не время. Сотрудник службы не всегда имеет возможность месяцами проверять анкету. Да и что это даст? Наш контингент особенный. С анкетными данными у него не всегда лады. Значит, я завербован?» «Конечно, но на самых выгодных условиях. Не терзайся. Во-первых, ты заключил выгодный контракт. Во-вторых, выбора у тебя все равно не было». Гараничев не любил кабинеты, тем более чужие. В саду коммунизма через огромную стеклянную стену открывался вид на здание старинной архитектуры. В темное время суток, когда свет и тени вели на средневековых камнях причудливую игру, он чувствовал, здесь, в искусственном саду, созданном по воле одного из самых загадочных и непонятных генеральных секретарей ЦК КПСС, он находится в самом центре событий, суть которых никто не в силах разгадать. Он протянул руку и потрогал стебель красивой, словно восковой камелии. Знал, администрация президента и службы, ведающие протоколом, начинают раздражаться. С какой-то стати он использует в качестве рабочего кабинета один из залов дворца. Мог бы временно разместиться в одном из кабинетов, благо административных зданий в Кремле предостаточно. Однако предчувствие заставило его устроить импровизированный штаб именно здесь. Он разложил на столе документы и обратился к подчиненному Петренко. «Идея в том, чтобы проработать это письмо по программе, которая выдала данные о кривой судьбы. Может быть, здесь есть какое-то совпадение, какая-то зацепка, хоть что-то». «Я не могу отправиться сейчас в вычислительный центр», — ответил Петренко. «Отправь Исаева. Я бы не хотел отпускать его. Мы нашли свидетеля. Поедем к нему». «Рыбная история?» «Поймите, это просто азарт», — продолжал Петренко. Гараничев медленно двинулся в сторону бассейна с хрустальной горкой и бьющего из нее фонтана. «Сами знаете, когда идешь по следу, все дело слишком необычное. Исаев иногда замечает такое, что не удается подметить мне. Считаю, в данном случае нельзя работать поодиночке». Твердым, решительным тоном закончил агент. «Это может увести от истины». Несколько мгновений оба молчали. Затем Петренко произнес. «Михаил Павлович, с вычислительным центром до сих пор работал Рудалев. Почему вы не хотите отправить его?» «Он спит, я не могу его будить. Парень окончательно вымотался. Пусть хотя бы пару часов поспит». «Хорошо, мы сделаем крюк и по дороге к свидетелю заедем в вычислительный центр. Один раз я все же виделся с этим программистом. Правда, не уверен, что он все еще там». Петренко отодвинул с запястья рукав пиджака, глянул на огромные по последней моде круглые наручные часы. «Время позднее». «Если он уже дома, заедете туда и доставите его на работу», — распорядился шеф. «Кроме вас послать некого, сами понимаете. Посвящать кого-либо еще в подробности дела невозможно». Они были уже у фонтана. Струи воды истекали по горке из хрусталя вниз. К ним подошел Исаев. «Смотрите, Михаил Павлович», — проговорил он, показывая пальцем куда-то вниз, в воду бассейна. «Рыбки!» В отсветах, которые отбрасывали подсвеченные снизу глыбы разноцветного хрусталя, медленно плавали золотые рыбки. «А ведь это...» — невольно озвучил мысли шефа Петренко. «Единственное место в Кремле, где плавают живые рыбы». Гораничев резко повернулся и кинул напряженный взгляд вглубь сада коммунизма, где в эти часы царствовала полутьма. Жара есть не просто пожары. Это еще и не урожай. Снижение темпов роста национальных экономик. Нарастающий мировой экономический кризис. Все вместе ведет к обнищанию стран и людей, а самое главное, к пересмотру людьми многих взглядов на жизнь. Гаспарян не зажигал света. На стене светился экран большого плазменного телевизора. Шел очередной бессмысленный сериал. Биржевик не обращал на экран никакого внимания. Экран телевизора давал достаточно освещения, чтобы не наступить ногой в поднос с бутылкой виски и стаканом, стоящий посреди медвежьей шкуры. Гаспарян не мог прийти в себя. Ждал каких-то неприятностей, допросов. Но не в этом было дело. Мираж молниеносного обогащения не выветривался из головы. Виски не помогало. Гаспарян трезвел все больше. Что же все-таки произошло? Ночь, казино Пале-Рояль, так он окрестил для себя эту дату, закончилась для него неожиданно. Агата что-то прошептала на ухо своему спутнику, затем взяла Гаспаряна за руку, отвела в комнату, где состоялось их знакомство. Потом вышла на минутку. Артур ни о чем не спрашивал. Взвинченный, он понимал в происходившем еще меньше, чем в самом начале вечера. Вдруг накатил страх, показалось, его блеф сейчас обернется чем-нибудь ужасным. В коридоре раздались громкие голоса, топот ног. Не владея собой, он выбежал наружу. Дальше неинтересно. Отвели в покер-рум, обыскали, переписали данные. «Пришел играть», — так объяснил людям в штатском. Отпустили. С этой минуты он не мог ничего делать. В голове снова и снова прокручивалось пережитое. За городом он оказался не сразу. Несколько часов колесил по Москве, звонил жене, пытаясь достать своего компаньона. Но у того, а чего еще ожидать, не отвечал телефон. Уже после рассвета оказался в своем новом, лишь наполовину обставленном доме. В баре хранилась початая бутылка виски. Почти не закусывая, Артур стремительно напился до бесчувствия. Такое случилось впервые. Очнулся под вечер. Никто, кроме жены, не мог знать, что он здесь. Пустующее гнездышко приобрел у дальнего родственника недавно. Владельцем числилось третье лицо. Если его ищут, то сюда доберутся не сразу. Телефон выключен. Нажав кнопку телевизора, переключил его в беззвучный режим. Артур чего-то ждал. Было ощущение. Первая серия завершается. Послышался слабый стеклянный дребезг. Что-то ударилось в окно. Гаспарян не пошевельнулся. Мысли в очередной раз побежали по старому, давно замкнувшемуся кругу. Нет, надо ехать в Пале-Рояль. Попытаться разыскать Агату. И еще нужен Мацыгин. успел подумать он, прежде чем оконное стекло вновь зазвенело. На этот раз звук был громким и отчетливым, как будто в него ударился камушек. Артур несколько минут вслушивался в тишину. Потом стекло звякнуло. Не было сомнений, кто-то кинул в него маленьким камнем. Мог сперва попытаться разглядеть что-нибудь через окно, но не сделал этого. Кто-то явно ищет встречи с ним. Он вышел на маленькое крыльцо. В нескольких метрах от стены дома виднелся темный силуэт.